о металлическом. Хотелось мне написать о чем-то металлическом. И тут в ответ на мое желание на соседней крыше вначале стали носить новенькие железные оцинкованные листы по десятку метров длиной и их складывать, закрепив за трубы. Затем бригада из 8 чертей-киргизов стала срывать старые листы с крыши. Вот и получил я металлическое. Почему мне металлическое понадобилось? А потому что человек жидок и противоположен металлическому. Человек вообще даже листом бумаги бывает порезывается, и кровь из пальцев выступает. Человек гармонично взаимодействует только со схожей плотью, рукопожатие, например. Или еще человек свободно и приспособленно входит в самку. Она другой модели, но материал один, а металлическое его ранит. Недаром мечи были металлические, медные, затем железные, чтобы наносить увечья и приносить смерть человеческой плоти. Несколько дней подряд я смотрел, как они листы по крыше носят туда-сюда, как танец с ними исполняют киргизы с листами. Танец их был на фоне облаков и туч, иногда голубого неба, но только иногда. Какой-нибудь Гёте в камзоле и при чулках написал бы: «Киргизов, помнишь танец смелый?» Для какой-нибудь юной фон Левицов, на которой он собирался жениться. Когда я работал на заводе «Серп и молот» в Харькове, то вокруг и был только металл. Мы его и варили в небольшом ковше, и потом оббивали металлические детали с так называемой елки, где они действительно как игрушки висели. Мы их сбивали алюминиевыми кувалдами, сидя на корточках. Дело в том, что оббивать детали с елки должен был сжатый воздух. Для этого должен был служить немецкий ящик, куда елка помещалась. Но сжатый русский воздух, видимо, был недостаточно сжат, и силенок у него не хватало. Поэтому мы сидели на ящиках у конвейера, поставлявшего нам беспрестанно елки еще в корке от состава, куда мы его заливали и алюминиевыми кувалдами обрубывали с елок детали. Юрка, дед Серега и я. Мы назывались обрубщиками. Дед Серега, я полагаю, давно уже умер. Ему тогда уже было лет 50, а прошло с тех пор 54 года. Не мог же он жить больше 100 лет. Юрка боксер. У него была хорошая улыбка на широкой простодушной морде. Тоже, думаю, уже не жив, поскольку добрый и компанейский парень был и постоянно попадал, как тогда называли, в компании. А какие компании в рабочем поселке? Ясно, что плохие. Так что 99 шансов из 100, что Юрки тоже уже нет. Елки у нас шли опять в переплавку. Детали, в том числе и коленчатые валы, шли в моторы сельхозмашин и танков. Те моторы, которые для танков, поступали на завод Малышева. Он не так уж далеко был расположен. За несколько дней, пока киргизы танцевали на крыше с листами, я вспомнил горы металлолома и магнезии у нашего цеха. Лица моих товарищей из цеха точного литья и загрустил. Завод тот уже лет 10 как разрушили, цуки. Гады, чтоб им пусто было. Только в моей закопченной памяти он остался, лежит погруженный. Надо же, через толщу лет завод, нет-нет, и дает о себе знать. Снится мне, что я опаздываю на работу на третью смену и бегу по территории, дождь идет. По металлолому и магнезии вбегаю в открытые ворота цеха, а там наши гаврики уже все собрались, и ковш красный. И бригадир Бондаренко в брезентухе сидит, улыбается, кефир пьет. Металлического хочется. Хоть оцинкованный лист в эту книгу вставляй. А что, может, и попрошу вставить, если это технически возможно.